Морковь в лечебном питании. Морковь незаменима в питании, в том числе и лечебном. Для практически здоровых людей противопоказаний для ее применения нет. Пациентам с сахарным диабетом морковь включают в диету с учетом содержащихся в ней углеводов. В официальной медицине морковь, как и другие овощи, не назначают после операций, при резком обострении язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Не входит морковь в диету при острых, сопровождающихся поносами, болезнях кишечника и в диету для больных фосфатурией. В остальные лечебные диеты морковные корнеплоды включают после кулинарной обработки. Отвары из моркови диетологи рекомендуют добавлять в супы. Назначают ее в тертом, сыром, вареном, тушеном, в жареном виде, в виде протертых пюре различной консистенции, котлет и оладий. Назначают пить морковный сок, цельный или разбавленный водой, смешанный со сливками или молоком. Морковь обладает рядом целебных свойств. Ее широко применяют в лечебном питании для лечения многих болезней, в частности, при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, особенно при инфаркте миокарда, при заболеваниях почек и печени. Весьма полезна она при гипертонической болезни, повышенном кровяном давлении. Для желающих увеличить свой вес следует отметить, что регулярное употребление морковных блюд способствует набору килограммов. Поэтому всем худым рекомендуется есть эти блюда на здоровье. Для лечебной и профилактической цели морковь предварительно обжаривают до румяной корочки в растительном или сливочном масле и добавляют в супы и бульоны. Это не только придает приготовленным блюдам красивый золотистый цвет и аромат, но и обогащает их полезным каротином. При составлении диеты надо обязательно учитывать совместимость продуктов питания между собой. Так морковь и другие овощи, сохраняющие крахмал, хорошо сочетаются со всякой крахмалистой пищей.